Наш дом — флигель и еще один дом с детскими яслями на втором этаже. На первом жили Савенковы, загадочные и странные люди. Мы долгое время думали, что отец только шпион. Помню, как дядя Вася Аристов выталкивал яслинского ребенка из уборной на заднем дворе. Это было событием дня. Первый дом. Мы, Кобяшевы, Алфимовы, Коршуновы, Флигель, Снитковский, Гринберг, Юдины, Шиловы, Аристовы. Второй дом. Ясли, Савенковы, Ванниковы, еще кто-то забыл. Дом рядом, Пушкина, 39, Юкины, Лобомудров, Желтый с матерью и бабушкой, Петрович и Петровна, дворники. Бескаловы, потом подселилась семья полковника милиции, а до него жил тоже милиционер, начальник милиции с роскошной женой, по-моему, полячка, и с ее матерью, дворянская косточка. Пушкина, 37. Стрелковы, Пашка Кусто, Шаньга с матерью и бабушкой. Любопытнейшая семья, обязательно написать о ней. Все умерли с голоду. Потом появилась надстройка. Золотниковы, еврейская семья, селились к Пашке. Внизу очень интересная семья, но я не помню никого из них, кроме ровесника Хромой. Пушкина, 35, Фомины, Оборины, Гошевы, Беевы, Фатеевы. Зубные врачи, мать и дочь. За каждой фамилией стоит судьба, трагедия, комедия. Одним словом, целая история, достойная романа. Колька Юкин удавился, Юрка Фомин утонул, Любомудрого расстреляли. Германа Кобяшева до сих пор преследуют припадки после контузии. Эрка Оборин умер лет 16 от какой-то страшной болезни. Я уже не говорю, что многие погибли на фронте, многие просто умерли. Но не об этом я хочу вспоминать. Я хочу восстановить в душе свою сладость новизны, удивление перед жизнью, радость открытий. Я много отдаю личных впечатлений героям, о которых собираюсь писать книги. Но не углубившись в себя, в свою жизнь, трудно будет описывать интимнейшие переживания своих героев просто и бескорыстно. Да просто приятно вспоминать свою жизнь. Вот этого уже достаточно, чтобы взяться за перо. Буду вспоминать сумбурно, бессюжетно, непоследовательно, как поведет меня память. Потом разберусь, что к чему. Похороны военного, оркестр, красноармейцы с винтовками. Я завороженный шел за ними до кладбища. Видел, как они стреляют, потом сели на машины и уехали. Я заблудился на кладбище. Двор, мальчишка, большая собака. Ночевал, утром меня нашли. Володька Постников торжественно провез меня на велосипеде по улице сквозь возбужденную толпу соседей. 15, а то и 14-летняя девка во дворе у Вовки Павлова. Ее любовь ко мне. Вовка рассказывал, что она живет со всей шпаной в районе. Я показался, видимо, ей чистеньким, что-то вроде идеала. У них во дворе многие знали об этой любви и не одобряли. Меня почему-то считали некрасивым и никчемным. Придет время, я подробно напишу о моем первом режиссере, о Левине Давиде Ароновиче, человеке очень интересном и умном. Но сейчас ограничусь лишь заметками для памяти. Умер он, говорят, очень неожиданно и нелепо. В поезде у него вскочил фрункул, началось заражение крови и все. Надо сказать, что он, насколько я его помню, всегда был болезненным. Как это несчастный больной еврей. На груди носил, как медальон, мешочек с серой. Много пил. Его судьба — классический образец судьбы неудачника. Он был страшно подозрительным и мнительным человеком. И, надо сказать, всегда был прав. Людей и раздражало именно это. Он угадывал жизнь на много ходов вперед. Но при всем при этом около него можно было расти, экспериментировать. Он это позволял и поощрял. Я не собираюсь идеализировать Левина, наоборот, писать о нем можно лишь в комедийных тонах, чтобы получилось...